В лютне я впервые вышла на профессиональную сцену и участвовала 2-3 раза в рождественских любительских концертах. Там я танцевала в кокошнике Кирсановой и стилизованном русском сарафане пляску из конька-горбунка. В 1934 году я танцевала номер «Паяцек» в костюме-комбинезоне паяца с черными помпонами. Это было очень модно со времен премьеры балета «Карнавал» у Дягилева в 1910 году. Даже Вертинский пел свои песенки в похожем костюме. Тогда в Вильну мои новые знакомства в артистическом мире произвели на меня огромное впечатление. Общение с артистами укрепило меня в желании уехать в Париж и учиться там искусству балета у самой мадам Егоровой. Я так мечтала об этом. В те годы визу во Францию из Польши получить было трудно. Но сестра мамы знала Любовь Егорову лично, и мы через нее достали адрес балерины в Париже и письмо с приглашением, на основании чего мне выдали французскую визу. А так как я была несовершеннолетней, мне еще не было 21 года, то я могла взять с собой во Францию и маму. С русским балетом. Париж, Константинополь. В Париже. 11 января 1935 года я уехала из Вильно в Париж и больше моего папы не видела. Незадолго до моего отъезда, в Рождество 1934 года, вся семья в последний раз собралась вместе в нашей квартире в доме графа Тышкевича в Вильно. Из Гнезна приехала моя сестра Тамара, мы все сели за стол. Это был наш последний большой семейный праздник. Мы не знали, что ожидает нашу семью, что нам придется пережить и через что пройти. В Вильно стояла лютая зима, каких сейчас уже больше не бывает. 35 градусов мороза. Мы с мамой выехали из дому закутанные в шубы, в высоких шнурованных ботинках, в гетрах гамашах. С нами были корзинки багажа, в которых лежали подушки, одеяла. В Париж мы отправились на поезде, ехали долго, с пересадкой в Варшаве, ведь Вильно стоял на старинной железнодорожной ветке Санкт-Петербург-Варшава. Тогда путешествовали в купе, мы удобно расположились. И вот после двухдневного путешествия наш поезд прибывает в долгожданный Париж, а в Париже оттепель и 11 градусов тепла. После виленской зимы и наших шуб я страшно вспотела, но была счастлива, наконец, оказаться в Париже. Мама уже там бывала и хорошо знала этот город. Нас на Северном вокзале встретил мой двоюродный брат Олег Волков и повез к себе домой в Кламар. Мы ехали туда на метро, до станции Иссиле-Мулино, а потом на трамвае. Их семья жила в новом доме стиля ар-деко, где после многих переездов из отеля в отель они смогли снять квартирку. Франция мне очень понравилась, и я сразу почувствовала себя как дома. Елисейские поля и улица Фабур-Сен-Оноре считались элегантным центром Парижа в 1930-е годы. Публика очень хорошо одевалась. Дамы носили шляпы и перчатки, а господа — костюмы и галстуки. Магазины по вечерам закрывались поздно, повсюду было много света, гораздо больше, чем в наши дни. После Вильно все казалось другим, нарядным и столичным, и мне было очень интересно. Мы с мамой в 9-10 вечера гуляли на Монмартре. Там было спокойно, никаких туристов. Летом мы ходили в собор Сакре-Кёр. Париж по сравнению с Вильно мне показался каким-то тесным. Подъезды домов, лестницы и двери — все очень маленькое и компактное, особенно после нашей огромной квартиры в Польше. Ведь в Вильно, как и везде, в Старой России строили с большим размахом. А в Париже очень экономят пространство в домах и стараются извлечь выгоду из каждого уголка. В Париже я впервые увидела негра. В Польше их не было. Я все время ездила на метро, тогда существовали вагоны первого и второго классов. Но метро совсем не изменилось. Все те же линии, что и в довоенном Париже. Даже плиточная облицовка стен на станциях такая же, как и в начале 20 века. Олег снял нам комнату недалеко от студии мадам Егоровой, находившейся на Рю Ларошфуко. Это был небольшой отель возле Рю де Мортир на Рю Клозель,